202. Вожжение центров не вызвало достаточно врачебного внимания. Очень важно отметить, что воспламенение каждого центра дает симптомы местного органа. Но сам орган не болен, но лишь вибрирует на огонь центра. Можно представить, сколько ложных болезней провозглашается врачами, если они не признают основную причину ощущений. Также мало исследует сама причина воспламенения. Можно указать чисто космические условия. Не меньшее место имеет и массовое состояние человечества. Люди, несущие на себе тягость Земли, подобны символу гиганта Атласа. Таких колонн мира очень мало. Люди должны беречь их, как громотводы. Но вместо того, в лучшем случае, люди смеются над какой-то истеричностью и не желают углубиться в самую основу явления. Не может происходить понимание, пока не осознаны три мира и их соотношения.